Глава 12. «Может, в кафе какое сходим? Или в ресторан?» Наклонился я к сидящему справа от меня Лёхе. Праздновать в студенческой столовой под контролем преподавателя и пытающегося изображать из себя рубаху парня Юрова – то еще удовольствие. Все чинно, благородно и ужасно скучно. Да и стол был скудным. Никаких тебе разносолов, плюс дешевый алкоголь. «Какой ресторан?» – засмеялся товарищ. «Там заранее заказывать надо. Да и денег нет. А в кафе дети мороженое едят», – просветил он меня. «Ну, пошли тогда в общагу. Грег как раз должен уже подойти. С ним и отметим. Предложил я другой вариант. Лишь бы только свинтить отсюда». «Ленка в общагу не пойдет», – привел он довод. «По мне так и отлично». А ему наоборот. Налицо несовпадение интересов. Голдобина сидела напротив нас с подружками. С теми, с которыми билась плечом к плечу против Лебедевой. Хихикая, они шептались между собой, бросая на нас насмешливые взгляды. А вот Лебедева, когда рассаживались, оказалась на другом конце стола и время от времени смотрела на меня оттуда укоризненно. Все эти переглядывания и перешептывания меня не цепляли. Но учитывая то, что мне было вообще неинтересно с людьми не из моего времени, настрой у меня был свалить бы куда подальше. «Пойду отолью», — сообщил я Лехе и, минуя туалет, вышел из столовой. Чтобы никто случайно не прилип типа Лебедевой, я прибавил шагу и через секунду уже скрылся за поворотом. Комната оказалась закрыта. Я вставил ключ в замочную скважину, и тут дверь приоткрылась сама, а в образовавшуюся щель высунулась голова Грега. «Иди погуляй», — прошипел он мне недовольно. «Понял», — отозвался я. «А подружки у нее нет?» Грег заржал. «Нет, иди сам себе ищи». Дверь захлопнулась. Я повернулся к ней спиной и задумался над тем, куда бы мне, бедному попаданцу, податься? Может, Юльку навестить? Я посмотрел в сторону ее двери. Но этот вариант пришлось все же отмести. Грег предупреждал, что с такими, как она, лучше не связываться. Стращал какими-то проблемами. В общем, нагнал жути. В столовую возвращаться категорически не хотелось. Там праздновали абсолютно чужие мне люди. Да и я был для них чужим. Мне даже стало казаться, что они это как-то начинают чувствовать. Поэтому я отправился гулять в одиночестве. Чувствую, одиночество в этой жизни станет моим обычным состоянием. Прошел сквер, где мы с Зудилиной вели переговоры. Сегодняшним вечером он был заполнен народом. Это всюду доносился смех и радостные возгласы. Я шел мимо парочек и компаний, видел их довольные от общения друг с другом лица и завидовал. Мне все это было теперь недоступно. Пройдя сквер, я пересек дорогу и оказался на широком проспекте. Подошел к кинотеатру, изучил афишу. Сегодня показывали «Приключения Буратино», «Зита и Гита» и «Табор уходит в небо». Ничего из этого я не смотрел, но все равно не заинтересовался и пошел дальше. Возле аптеки притормозил. Вспомнилось, что надо бы прикупить презервативы. В торговом зале вновь пришлось отстоять очередь. Казалось, в этой стране они были везде. Попросил десяток, за что с меня взяли 20 копеек. Задумчиво осмотрел белые квадратные пакетики с розовыми надписями, среди которых привлекало внимание слово «ГОСТ» и засунул их в карман. Вышел на улицу и продолжил путь по проспекту в сторону городского парка. Чем ближе подходил, тем больше народу становилось вокруг. Затем я услышал музыку и решил выяснить, что там такое интересное происходит. Оказалось, дискотека. Судя по мелодиям, в стиле 70-х. На иное здесь было рассчитывать глупо. Молодежь ритмично извивалась на круглом танцполе в такт музыке. Я подошел поближе. Привлекли девчонки в коротких летних платьях. Облокотился на невысокий декоративный забор, что отсекал танцплощадку от территории парка, и стал наблюдать. Взгляд наткнулся на двух симпатичных девчонок, по всей видимости, подружек. Они танцевали, повернувшись друг к другу лицом. Обе были в моем вкусе. Стройные, ростом выше среднего, и есть за что ухватиться. Решил знакомиться. Но пришлось задержаться. Путь на танцпол мне преградила женщина средних лет. За ней, в качестве силовой поддержки, возвышался молодой парень с красной повязкой на рукаве. «Ваш билетик?» — строго спросила билетерша. «А где его купить?» Мне показали на будку, которую я раньше не приметил. Через пару минут я уже танцевал рядом с понравившимися мне девчонками. Вот только смотрели те на меня не особо благосклонно. Так, легкий интерес. И не прекращали высматривать более перспективных самцов. Ну да, опять подвел мой немодный прикид. На мне обычные брюки и рубашка. Пиджак я, к счастью, забыл на стуле в столовой. Он бы точно только усугубил мой образ. Окей. Попробуем воздействовать на уши. «Девчонки, вы меня покорили», — приобнял я обеих за талии. «Мои подкаты подействовали». Девушки довольно смеялись моим шуткам и млели от комплиментов. Но тут перед нами остановился какой-то хрен, бродящий в темноте в черных очках, стекла которых даже от наклеек не очистил. Странно, что он себе еще ноги не переломал без обзора и на высоченной платформе. Как он вообще на нас вышел? Не иначе случайно прибило. Но девчонки на его видок повелись. И что у них с мозгами? Ладно. Хрен с ними. Все равно вести некуда. Не на соседнюю же пружинистую койку к Грегу с подружкой. Нет, сам-то я не против. Но баба Маня не пропустит. Придется через окно поднимать. А на это, скорее всего, уже девчонки не согласятся. Нет в них духа авантюризма. Пробираясь к выходу, я двинул аборигена плечом. Тот ожидаемо утратил равновесие и споткнулся. Очки слетели. Сразу же раздался характерный хруст. Кто-то наступил на них в толпе. Модник, тут же позабыв о девчонках, рухнул на колени и принялся причитать над сломанными очками. Дальше мне уже было неинтересно. «Альберт, ты куда?» — вспомнили обо мне девчонки. «Туда», — указал я им направление, не убавляя шагу, и услышал за спиной цокот каблучков по бетону. Когда выбрались с танцпола, я вновь приобнял их за талию. «Дамы, я не местный, так что командуйте. Где тут купить бухло и куда можно завалиться?» «У таксистов», — ответила шатенка. «Можно ко мне», — предложила темненькая. «Погнали», — кивнул я. Многие убеждены, что самое сложное — затащить девушку в постель. Я же уверен в другом. Намного сложнее ее оттуда выпроводить. А сделать так, чтобы она еще при этом не обиделась, это уже высший пилотаж. Но если ты не ас, то лучше просыпаться в ее постели, а не в своей. Тогда на правах гостя можно самовыпроводиться в любой момент, не задев при этом ничьих чувств. Так я и сделал. Проснулся. Аккуратно выбрался из объятий. Хмуро посмотрел на валяющиеся на полу использованные презервативы, припомнив, как вчера их материл. Затем отыскал свою одежду, зашел в санузел и уже оттуда отправился на выход. Меня ждали великие дела. Вениамин Анисимович встретил меня приветливо. Помог натянуть наметки будущего костюма, что-то подправил, подколол и велел раздеваться. То же самое проделали и со вторым костюмом. Дальше пошла примерка рубашек. а на десерт Вениамин Анисимович мне продемонстрировал 2 галстука в упаковке. Вот, достал по случаю, по 15 рублей каждый. Извините, но дешевле не могу. Мужчина изобразил печаль. Рассмотрев предложенный товар, я согласился. Портной расцвел в довольной улыбке. Есть еще регаты, их по 5 рублей могу уступить. И бабочки, тоже фирма, но те по 10. Окрыленный успехом, сделал мне новое предложение Вениамин Анисимович. Но от них я отказался и напомнил о ткани для следующих костюмов. «Работаю над этим», — доложился он. «Вениамин Анисимович, у меня еще к вам просьба», — заговорил я, отслеживая его реакцию. «Вы не могли бы свести меня с человеком, который помогает людям найти съемное жилье?» Портной задумался. «Я поспрашиваю», — осторожно пообещал он. «Буду признателен», — простимулировал я его усердие. В общежитии я задержался у дежурки вахтера и уболтал бабу Маню не выкидывать мои вещи до понедельника. Затем помчался в комнату, где переоделся и собрал рюкзак с необходимым минимумом. На выходе наткнулся на Леху. Он был пьян в хламину. Стоял в коридоре и держался за стену. «Здорово! Ты чего это? С утра?» — привлек я его внимание. «А, Альберт. Здорово!» — откликнулся он, фокусируя на мне взгляд. «А я вот пью. С Ленкой вчера расстался». «Уже?» — спросил я, хотя ни разу не удивился. «Уже», — кивнул он. «Она сказала, что я неудачник, что не видит со мной перспектив. И что я не годен даже для похода в кино, потому что нищий». Пересказал он мне ее слова. «Лех, тебе несказанно повезло», — развернул я товарища в сторону его комнаты. «Да ты счастливчик, раз выскользнул из лап этой стервы так быстро и без последствий», — продолжал я доказывать ему его везение, ведя к комнате. «И не смей называть ее стервой», — попытался вырваться Леха. Но я пресек неудачные попытки и втолкнул его внутрь комнаты, подтащил к кровати и аккуратно толкнул на нее. «Спи давай», — приказал я. «А ты присмотри за ним». Это уже соседу. Добившись нужного от обоих, я подхватил рюкзак и помчался на автовокзал. И вот я уже в пути. Еду на рейсовом автобусе к сестре Альберта и стараюсь об этом не думать. Смотрю в окно, не акцентируя внимания на мелькающих пейзажах. Все то же самое. Те же поля, чередующиеся с узкими полосами леса. Только дорога поуже, да инфраструктура отсутствует. Ни одной заправки за час не проехали. Еще одна остановка в чистом поле, возле одинокой лавочки под навесом, остатков какого-то строения. В автобус залезает народ и полностью занимает проход между рядами, достигая меня, сидящего почти в самом конце салона. Все сидячие места заняли еще в городе, так что тем, кто зашел позже, приходится стоять. Под ногами и на багажных полках все забито баулами и ведрами. Ноги не передвинуть, сверху на поворотах обязательно что-нибудь норовит свалиться. Пахнет едой и бензином. И эти зудящие разговоры отовсюду. Так что настроение у меня отвратное. «Молодой человек», — услышал я требовательный женский голос, — «уступите, пожалуйста, место». Приплыли. А ехать еще столько же. Когда вставал, мне еще от сидящей рядом старухи прилетела парочка оскорблений за то, что ногами задел ее вещи. Стою, держась за поручень, тупо пялюсь в окно и пытаюсь уклониться от нечаянных тычков соседей. Но вскоре притерся и до своей остановки висел, покачиваясь в такт вместе со всеми. Так что из автобуса выпал в полной апатии к происходящему. Поселковый автовокзал был похож на каменный амбар. Остановившись возле него, я заозирался, пытаясь сориентироваться. С этой точки видны были только двухэтажные дома и несколько пятиэтажек. А мне нужен был частный сектор. «Подскажите, в какой стороне улица Октябрьская?» Спросил я у стоящего рядом слегка трезвого местного жителя в резиновых галошах на босу ногу, штанах утерянного цвета и растянутой майке. «Шурой туда!» — сориентировал он меня с помощью пальца. Полчаса пути. Сперва по асфальту, которым была покрыта улица с многоквартирными домами, а затем по грунтовой дороге, под лай собак за заборами, и я на месте. Стою возле одноэтажного добротного дома, построенного из кирпича, который окружал высокий деревянный забор с торчащими между досками кустами малины. Решаюсь. Подергал калитку, и она, как назло, открылась. Расстроился, словно рассчитывал сделать вид, что никого нет дома, и уехать обратно. «Приехал, значит, действуй», — рыкнул я на себя и, отринув сомнения, решительно вошел во двор.